Открытая тайна. Сегодня мы желаем лучше познакомиться с Церковью Божией. Эта церковь состоит из всех возрожденных верующих в этом веке. Это церковь во Христе. Истины об этой церкви были тайной, которую Бог открыл, когда начался этот настоящий век. Тайна в Священном Писании является истина, которую Бог скрывал, но дал познать надлежащее время. О том, что Бог не открывал истины о церкви в предыдущих веках, и что Он дал познание о ней впервые в этом веке, ясно сказано в следующих местах Священного Писания, я цитирую. «Но открывшие тайны, о которой от вечных веков было умолчено, но которая ныне явлена» Римлянам 14 глава с 24 по 25 стих. «Но вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым» Ефесянам 3 глава с 4 по 5 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне открытую святым его» Колоссянам 1 глава 26 стих. Некоторые толкователи придерживаются мнения, что апостол Павел имел в виду искупление, когда он говорил об откровении, которое Бог дал в этом веке. Но искупление никогда не было скрытым. В начале Библии Бог обещал Спасителя, Бытие 3 глава 15 стих. Позже Он объявил благословение спасения всем племенам земли. Другие толкователи думают, что новая истина, теперь открытая, была спасением для язычников. Спасение язычников, однако, является другой благой истиной, которую Ветхий Завет часто предсказывает. Христос пришел на землю исполнить обетование не только для Израиля, но и для язычников. Послание к Римлянам, 15 глава, с 9 по 12 стих, это ясно показывает. Господь не скрывал ни своего искупления в общем, ни своего искупления для язычников. И мы должны признать, что те, которые составляют Церковь Божию, включены в великое общество искупленных. Вместе с верующими в других веках мы верим в того же Спасителя. Через Его заместительную смерть мы с ними имеем прощение грехов. Подобно им мы оправданы, освящены и возрождены. Подобно нам самим, великое множество язычников в периоде тяжкого времени очистится от грехов верою в Агнца Божия. Откровение 7 глава 14 стих. Спасенный Израиль будет возрожден народом с пребывающим в нем Духом Святым. Иезекииля 36 глава с 26 по 27 стих. Но в истине, которую Господь однажды оскрывал, а теперь явил, мы находим вероучения, которые принадлежат исключительно Церкви. Послание к Ефесянам 3 глава с 2 по 11 стих является полным изложением об этой истине. Мы обращаем внимание на следующее заявление. Откровение тайны было благодатью, которую Бог даровал апостолу Павлу. Он был определенно апостолом тайны, и в своих посланиях он понятно ее представлял. Бог подтвердил тайну как цель для этого века, когда Он открыл ее другим апостолам духом. Тайна провозглашает, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Тайна является божественное откровение, что верующие в этом веке иудеи или язычники являются наследниками Бога, членами тела Христа и участниками того, что Бог обещал в Христе Иисусе. Тайна должна возвещаться всем народам. Непостижимое богатство Христа принадлежат всем людям. О, какое предложение благодати! Люди, которые отвергают Христа, не могут себе представить, что они теряют. Апостол Павел трудился, чтобы сделать домостроительство тайны широко известной. Ее свет должен светить везде. Когда этот свет рассеивается, и когда люди принимают предлагаемое богатство Христа, церковь строится. Теперь мы желаем обратить наше внимание на места Священного Писания, которые говорят о тайне. Постоянно имея в виду, что истина относится к тайне, находится во всех посланиях. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 7 стих говорит, «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Только быть во Христе Иисусе уже является нашей неизреченной славой. Тем не менее, в грядущей вечности ожидает нас богатство славы, которое Бог приготовил прежде создания мира. Он не приготовил только лишь общий план для церкви, но определенную славу для каждого члена. Послание к Ефесянам 5 глава 32 стих провозглашает: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Тайна Христа велика, потому что она приносит полное проявление Господа Иисуса Христа. Эта истина тайны велика пред Богом и должна быть великой также пред нами». Послание к Колоссянам 4 глава с 3 по 4 стих говорит: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам двери для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Удивительно, что апостол Павел в последнем периоде своего служения просит, чтобы молились о благодати возвещения тайны. Он проповедовал ее на протяжении многих лет. Он знал, однако, что ее постигнут сердца верующих только посредством силы Духа Святого. Нужны были специальные молитвы, чтобы Бог уверенно насадил тайну в понятии и в чувствах своего народа. В первом послании к Тимофею, 3 главе, с 8 по 9 стих мы читаем: «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». Представляя качества, необходимые для должности диакона, апостол Павел сжато выражает доктринальные требования в одном поручении: хранящие таинство веры в чистой совести. Бог повелевает, чтобы руководители церкви были хорошо осведомлены с познанием тайны. Достаточное познание этой тайны должно соединиться с беспорочным поведением. В откровении тайны Бог призывает нас к исследованию новых и возбужденных высот библейского познания. Хорошо ее знать крайне необходимо, потому что она является центром всей программы Божьей для этого века благодати. Она передает его сильнейшую истину для нашей повседневной жизни в его очаровательных перспективах на наше вечное будущее. Но как мы можем знать тайну Христа? Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих говорит нам: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Тайна принадлежит глубинам Божиим, Его силе и Его любви». Несмотря на то, как неглубоки истины Божии, Дух Святой хорошо знаком с ними и может открыть их нашим сердцам. Он открывает нам истину с ясностью, силою и уверенностью. Он так открыл ее апостолу Павлу, что она стала увлечением жизни апостола. Как много мы можем познать об этой тайне? Бог сказал нам: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым рабам Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос вас, упование славы». Колоссянам 1 глава с 26 по 27 стих. Когда Бог говорит о богатстве славы, мы можем быть уверенными, что Он означает что-то чрезвычайное. Это Его благоволение, чтобы народ был знаком с богатствами славы тайны. Несколько голых фактов недостаточно. Вероятно, мы все можем представить некоторые истины о Церкви Божией. Но сохранили ли мы в наших сердцах великое духовное богатство в познании Христа и Его Церкви? Если мы уже наслаждаемся некоторыми богатствами, мы сознаем, что имеется еще более для нас приобретение. Послание к Ефесянам, 1 глава с 15 по 17 стих провозглашает: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Молитва продолжается, но бремя ее уже выражено. Апостол Павел молится, чтобы Бог дал своему народу дух мудрости и откровения в познании Господа Иисуса Христа. Эфесские верующие знали, что Господь умер за их грехи, что Он воскрес и вознесся и сел одесную Отца, и что Он придет опять. Они приняли все эти истины о Нем, и однако апостол Павел молился, чтобы они еще больше познали о Нем. Апостол молился, чтобы эти святые, которые имели спасительную веру в Господа Иисуса Христа и жили по Его благодати, видели Христа, как тайно показывает Его в Его откровении Церкви. И мы тоже не знаем Христа, как мы должны знать Его, разве мы знаем Его в этом отношении? Откровение, которое Христос несет всей Церкви, является также откровением Его для каждого отдельного члена. До тех пор, пока мы не знаем Христа в Его отношении к нам лично, как предсказывает тайна, мы не понимаем Богом данной жизни и славы. Познание тайны необходимо, если мы желаем познать самих себя, как Бог сотворил нас во Христе Иисусе. Аминь.